Глава 96. Бердетта Халлоран в меру сил провела свое собственное расследование. Теперь пора было привлекать власти. Но кому следовало передать все эти сведения? Вопрос так и остался без ответа из-за последовавших вскоре тревожных событий, когда две кавалерийские части Союза под командованием бригадного генерала Джадсона Килпатрика и полковника Ульриха Дальгрена, сына контр-адмирала Джона Дальгрена, предприняли дерзкие рейды на столицу конфедерации. Килпатрику оставалось всего 2,5 мили до площади Капитолия, но оборона города под командованием сына Боба Ли, Кастиса, оказалась слишком сильна, и вскоре ему пришлось повернуть на восток, потому что сзади их уже преследовала кавалерия Уэйда Хэмптона. Дальгрен со своими 500 бойцов подошел к столице со стороны округа Гучленд. В перестрелке Дальгрен был убит, а в его кармане какой-то 13-летний мальчишка нашел блокнот, в котором рукой самого полковника были изложены цели рейда. Освободить заключенных. Ричмонд сжечь. Президента Дэвиса казнить вместе со всеми членами правительства. Когда содержание блокнота Дальгрена было опубликовано, столица конфедерации, вначале дрожавшая от страха перед приближением кавалерии, теперь задрожала от ярости. Вашингтонские лжецы тут же объявили записи подделкой. Во время этих бурных событий в жизни рыжей вдовушки все шло по-прежнему. Бердетта Халлоран продолжала вести собственную ежедневную войну с растущими ценами, всякой шпаной заполонившей улицы и все больше крепнущей уверенностью в том, что с наступлением теплых дней армия генерала Гранта ударит по конфедерации. Однако больше всего миссис Халлоран занимал вопрос, связанный с ее личными душевными ранами. Как же ей запустить процесс возмездия? Если она прождет слишком долго и Ричмонд окажется в осаде, правительственные чиновники, возможно, будут слишком заняты, чтобы выслушивать просьбы какой-то вдовы. Тогда жертва может ускользнуть. С кем же ей поговорить? Она еще не нашла ответа, когда одна из ее подруг похвасталась, что получила приглашение на прием в Белом доме. Подобные приемы стали теперь большой редкостью, и миссис Халлоран выпросила приглашение для себя. К этому времени она уже отказалась от идеи обратиться к Уиндеру как к самой очевидной фигуре в таком деле. Причин тому было несколько. Уиндер славился своим дурным характером и пренебрежительным отношением к женщинам. Его штат в основном состоял из безграмотных бывших преступников, и действовал он зачастую настолько грубо, что поток жалоб на его департамент никогда не иссякал. Молва утверждала, что он не продержится на своем посту и 3 месяцев, а миссис Халлоран хотелось иметь дело с таким чиновником, который отнесется к ее информации с должным вниманием. В день приема Белый дом наполнило больше 1000 человек. Миссис Халлоран в своем темно-синем бархатном платье, немного тяжеловатом, зато роскошном на вид, быстро ускользнула от подруги, чтобы осмотреться. Она взяла чашку травяного чая, не собираясь даже прикасаться к спиртному в этот вечер, ведь ей нужна была ясная голова, и, прихлебывая напиток, разглядывала толпу из правительственных чиновников и старших офицеров с женами. Сборище показалось ей довольно веселым, учитывая все обстоятельства. А потом она увидела Варину Дэвис. Хотя жене президента не было еще и 40, выглядела она лет на 20 старше. Тяжелая ноша супруга легла и на ее плечи. Сам президент, как всегда любезный с гостями, тоже выглядел изможденным. А чему тут удивляться? Подумала миссис Халлоран, опомнившись от потрясения при виде первой леди. Дэвиса ругали все. За то, что он цеплялся за Брега и отвергал Джо Джонстона. За то, что допустил обесценивание денег и бешеный рост цен. За то, что его правительство во главе со своим лидером терпело неудачу за неудачей в течение 3 лет и продолжало их терпеть. Бердетта Халлоран старалась не поддаваться унынию, думая только о своей главной цели. Она постояла возле небольшой группы людей, окруживших министра Седдена, который мрачно описывал, как чуть не потерял свое имение в округе Гучленд, когда его пытались поджечь рейдеры Дальгрена. Потом перешла к пухлому душке Бенджамину, собравшему гораздо больше слушателей, чем Седден. «Лично я считаю, что конфедерация вполне может позаимствовать идеи мистера Линкольна и принять его программу освобождения ин тото». «Целиком. Латынь». Изумленные, даже гневные возгласы вокруг ничуть не смутили Бенджамина. Подняв в предостерегающем жесте ухоженную руку с наманикюренными ногтями, он продолжил. «Да, знаю, предложение, безусловно, радикальное. Но посудите сами. Одним росчерком пера мы могли бы решить сразу две задачи. Увеличить армию за счет чернокожих солдат и мгновенно пресечь все те морализаторские претензии, которые используют в борьбе против нас черные республиканцы. Нигеры никогда не станут сражаться за людей, которые их поработили», – фыркнул кто-то. Бенджамин грустно улыбнулся и кивнул. «Разумеется, это большой изъян в предложенном плане. Но как бы то ни было, президент просил меня не высказывать свое мнение на широкой публике, а слушаться его я не могу. Так что прошу вас считать этот разговор частной беседой близких людей. Я всегда стараюсь верой и правдой служить нашему правительству». Он взял серебряной чаши устрицу и с удовольствием проглотил ее. «А еще ты изо всех сил стараешься выжить, как говорят», — сказала себе миссис Халлоран, проходя дальше. В дальнем конце зала она заметила высокого сухопарого офицера, довольно привлекательного для своего типажа. Он притягивал взгляд благодаря пустому левому рукаву, подколотому у плеча. Миссис Халлоран осторожно подошла ближе. Он говорил об обстановке на фронте в окружении трех человек, среди которых была красивая женщина, похожая на креолку или испанку. Женщина держалась за здоровую руку офицера. «Жена?» Офицер заинтересовал Бердетту. Она снова отошла в сторону, навела кое-какие справки и уже вскоре получила ответ. «Полковник Мэйн, один из помощников мистера Седдена. Чем занимается?» «Разными вещами. Всего не знаю, но одно из его дел – придерживать пыл этой скотины Уиндера». Бердетта Халлоран просияла. «Большое вам спасибо. Ничего, если я пойду поменять эту пустую чашку на бокал белого вина». Поиски закончились. Она нашла нужного ей человека. На следующее утро в половине 12-го ее проводили к столу Ори в министерстве. Вежливый и на удивление изящный, несмотря на свое увечье, он поставил для посетительницы стул. «Будьте любезны, садитесь, миссис Халлоран, я не ошибаюсь?» «Да, полковник, а мы могли бы поговорить более уединенно? У меня очень серьезное дело и очень доверительное». В темных глазах Ори мелькнуло недоверие. Несмотря на прекрасные манеры, он был напряжен и уже давно, все последние 2 недели. Каждое утро он просыпался с надеждой, что именно сегодня он поднимет глаза от своего рабочего стола и увидит, как к нему быстро приближается кузен Чарльз. Как только Ори получил письмо от Джорджа и побывал в Либи, чтобы самому увидеть младшего Хазарда, он сразу написал Чарльзу, прося о срочной встрече. Конечно, когда Янки нанесли удар, Чарльз был, мягко говоря, слишком занят. Но теперь все закончилось. И он хотя бы мог прислать коротенькое письмо. Курьеры между Ричмондом и полевыми штабами носились взад-вперед постоянно. Почему же Чарльз молчит? Неужели он ранен? Если так, то Ори придется все решать самому. С некоторым усилием он заставил себя сосредоточиться на вопросе миссис Халлоран. «Подождите, я выясню, свободна ли малая совещательная комната». Комната была свободна. Ори привел туда женщину и закрыл дверь. Она достала из редикюля сложенную бумагу, которая оказалась примитивной картой реки Джеймс за чертой города. Миссис Халлоран показала на несколько отметок на карте и на 4 маленьких прорисованных квадратика на берегу реки в районе Уилтонс-Блафф. «Это строение одной заброшенной фермы, полковник», — сказала она, ткнув пальцем в квадратики. «Но несмотря на то, что она действительно заброшена, по ночам в ней кто-то бывает. Если вы проведете расследование, вы обнаружите, что эта ферма – штаб-квартира группы заговорщиков, во главе которых стоит некий Ламар Хью Август Пауэлл из Джорджии». Ори постукивал длинными пальцами по блестящему столу. «Чего добивается эта привлекательная женщина?» Он сразу заметил в ней стальную и в то же время отчаянную решимость. Это было видно по ее позе, глазам, по ее сдержанному тону. «Пауэлл», — повторил он, — «уверен, я где-то слышал эту фамилию. Спекулянт, не так ли?» «Это лишь прикрытие. Его основное занятие — предательство и государственная измена». Она быстро рассказала Ори все, что знала. Заговорщики Пауэлла накапливали оружие и хранили его на ферме рядом с Уилтонс-Блафф. Бердетта ногтем очертила на карте треугольник рядом с линией, обозначающей утес. Здесь большой сарай, когда-то в нем хранили разные инструменты. С этой стороны крутой обрыв, длинный, до самой реки. Но к сараю можно легко подобраться через вот это поле на севере или, возможно... «Погодите, прошу вас. Простите, что перебиваю, но прежде чем мы продолжим, вы должны объяснить мне смысл этого заговора, цель этих людей. Нет ничего незаконного в том, чтобы покупать и хранить оружие, тем более для защиты своей собственности». «Цель проста», – мрачно сообщила миссис Халлоран. «Убийство президента и нескольких важных членов правительства». Несколько мгновений Ори не произносил ни слова, собираясь с мыслями в своей обычной манере. Когда изумление прошло, он не засмеялся, да ему и не хотелось. «Миссис Халлоран, я очень уважаю патриотический порыв, заставивший вас прийти сюда, но можете ли вы представить, сколько подобных сообщений об опасности, грозящей мистеру Дэвису, мы получаем здесь каждую неделю? Одно-два как минимум, а за много недель». «Тут я ничего не могу поделать, но мои сведения точны. Если вы обыщите это здание, то обнаружите винтовки, револьверы, бомбы замедленного действия». «Бомбы?» – насторожился Ори. «Обычно в подобных сообщениях бомбы не упоминались». «Какого рода? Как их можно использовать?» «На эти вопросы я ответить не могу. Просто не знаю. Но уверяю вас, на ферме точно есть какие-то взрывные устройства. Организуйте налет, и вы их найдете. Самих заговорщиков тоже сможете найти. Они встречаются там часто». «И как скоро они намерены предпринять попытку?» «Этого мне узнать не удалось». «Хорошо. Тогда как вы вообще сумели все это разузнать?» Еще до того, как она заговорила, Ори понял, что ответа он не получит. «Этого я не могу вам сообщить. Вопрос доверия, видите ли. Я дала слово, но ваше расследование, безусловно, заняло немало времени». «Несколько месяцев». «И потребовало решимости». «Я патриотка, полковник Мэйн». Почему-то это заявление Ори не убедило. Но он снова промолчал. Чем дольше он слушал эту красивую женщину, тем больше понимал, что она принадлежит к той породе людей, которые тщательно скрывают свои истинные мысли и намерения, ни при каких обстоятельствах не показывая их. Этим она напомнила ему Эштон. Он слегка откашлялся, прежде чем ответить. «Я ни в коей мере не подвергаю сомнению ваш рассказ. И все же для пользы дела я хотел бы иметь хоть какое-то представление о том, как именно вы добыли эту информацию. Большую часть я собрала лично. С остальным, к примеру, с ночными наблюдениями за фермой, мне помог один верный человек. Это все, что я могу сказать. Да и зачем вам эти подробности? Что действительно имеет значение, так это их план. Угроза». «Согласен. Прошу, позвольте задать еще один вопрос». Как ни странно, но внезапный настороженный взгляд женщины напомнил ему еще об одном человеке, о котором он давно уже не думал, об Елкане Бенте. «Хорошо. Вам не приходило в голову, что со всеми этими сведениями было бы логичнее обратиться к начальнику военной полиции? О, может быть, вы уже...» «Нет». Она скривилась, словно откусила от куска испорченного мяса. «Я никогда не встречалась с генералом Уиндером, но презираю его, как и многие разумные граждане. У гражданского населения не хватает еды, а он продолжает издавать глупые указы о ценах, которые злят фермеров и только ухудшают наше положение. Я никогда бы не стала иметь дело с человеком, который вредит нашему делу не меньше, чем какой-нибудь вражеский генерал». Что ж, в этом миссис Халлоран была не одинока, и ее слова прозвучали убедительно. Ори продолжал постукивать пальцами по столу. За закрытой дверью Джонс жаловался на какую-то ошибку в документе. «У вас есть что-то еще?» «Других фактов нет, полковник. Хочу только еще раз пообещать, что если вы начнете расследование, то увидите, что каждое мое слово – правда. Но если вы не дадите делу ход и по какой бы то ни было причине проигнорируете то, что я вам рассказала, смерть президента ляжет на вашу совесть». «Тяжелая ноша». В тоне Ори в первый раз появились нотки неприязни. «Она теперь ваша, полковник. Хорошего дня». «Одну минуту». Миссис Халлоран уже поднималась со стула, но строгий голос остановил ее. Мы не закончили. Сейчас я отведу вас к одному из наших служащих, и вы сообщите ему свое полное имя, адрес и другие необходимые сведения. В военном министерстве это обязательная процедура». От ее напряжения не осталось и следа, она чувствовала лишь облегчение и огромную радость. Длинное, изрезанное морщинами лицо Мэйна, его терпеливая манера слушать, а главное его гнев, когда она намеренно задела его совесть, а также его скрытая, но ощутимая сила, все это окончательно убедило ее в том, что чутье ее не подвело. Это был правильный выбор. Полковник Мэйн оказался именно тем человеком, которого она в нем увидела. Тем человеком, который был ей нужен. «Спасибо, полковник», – улыбнулась она. «Я готова сотрудничать, если мое имя нигде не будет упомянуто. Постараюсь с уважением отнестись к вашей воле, но обещать не могу». Бердетта заколебалась, подумала о Пауле, потом пробормотала. «Понимаю. Хорошо, я согласна с вашими условиями. Что вы предпримете для начала?» «Вот этого я сказать не вправе, но могу заверить вас в одном. Ваше сообщение не останется без внимания». Она увидела, как блеснула сталь в его глазах и поняла, что спорить и задавать вопросы дальше бессмысленно. Неважно. Она запустила механизм. Пауэлу конец. «Разумеется, я обещал, что мы примем меры», – объяснял Лори жене тем же вечером. «А что еще я мог сказать женщине, которая изображает искренность?» Мадлен отметила слово «изображает», а Ури продолжал. «Я не сказал ей, что мы предпримем, потому что черт бы меня побрал, если бы я знал, что тут можно предпринять. Я и теперь не знаю, но кое в чем я и не соврал. Сообщения о заговорах поступают регулярно. Но это... не могу объяснить чем, но оно отличалось от других. И не потому, что эта женщина убедила меня. Думаю, она хочет кому-то отомстить или навредить». «Возможно, Пауэлу. Однако меня тревожит один вопрос. Зачем бы ей выдумывать такое количество конкретных деталей, если мы можем проверить их за час? Неужели она так глупа?» «Не похоже. Может, у нее такой способ мести. А может, это действительно правда?» «Пауэл», — повторила Мадлен. «Это тот самый Пауэл, деловой партнер Эштон?» «Да, он». «А если заговор существует, она тоже может быть в него вовлечена?» Ори думал всего мгновение. «Нет, едва ли. Эштон уж точно не фанатик идеи раскола. Кроме того, по моему личному убеждению, те, кто пытается изменить историю с помощью убийств, страдают сразу несколькими формами расстройства ума. Первое и самое очевидное – оправдывать убийство, считать его великим подвигом во имя будущего. И другая уже не такая очевидная. Не думать о последствиях лично для себя. Эштон ничего не слышала о самопожертвовании, а если бы услышала, то лишь посмеялась бы. Эштон волнует только сама Эштон. Я еще могу поверить, что Джеймс способен рискнуть и ввязаться в какую-то безумную политическую авантюру, но только не моя сестра». Мадлен кивнула. «Но тебя еще что-то беспокоит?» «Да. Отказ той женщины обратиться к Уиндеру». Ее рассказ был идеально преподнесен. Казалось бы, Уиндер – первый человек, которому следовало пойти в первую очередь. Он бы арестовал Пауэлла, запер его в камеру, а уж потом начал разбираться. Но вместо этого миссис Халлоран идет в военное министерство, наверняка понимая, что мы будем действовать намного более осмотрительно, чем военная полиция. Хотя, разумеется, если заведем дело, то уже не отступимся. А Уиндер часто дела бросает. «Мне кажется, результат для нее важнее быстрой мести. И она точно знает, где можно достичь этого результата. Это-то меня и тревожит. А еще все эти ее подробности. Мы постоянно слышим то об одном заговоре, то о другом, но редко получаем хоть какие-нибудь факты. А тут нам указывают прямо на гнездо заговорщиков. Она даже карту нарисовала, а я ее запер в своем столе. Но больше всего меня беспокоит последняя деталь». «Какая?» «Бомбы замедленного действия. Я впервые слышал, чтобы они упоминались в связи с задуманным убийством политика. Ножи и пистолеты, да, но не бомбы. Именно эта маленькая деталь в ее рассказе заставила меня напрячься, а вовсе не ее намеки на мою личную вину за то, что в результате нашего бездействия беда все же случится. Ты пойдешь к министру?» «Не сейчас. И к Уиндеру тоже не стану обращаться. Но я намерен сам проехаться вдоль реки». Мадлен прижала щекой к его правому рукаву. «Но это может быть опасно. А если я этого не сделаю, может случиться несчастье».